Эти страны дальние, пристанищ морских там нет. Водятся там соболи да кречеты, и только такие дорогие товары пойдут в английскую землю. То нашему государству как без того быть?» Боус отвечал: «В том волен Бог, да ты, государь, а королевне будет это нелюбо. Что же говоришь про соболей? То соболи в наше государство не идут, да и не носит их никто». Иоанн продолжал: «Моя просьба в том, чтоб королевна стояла заодно со мною на литовского, шведского и датского. Литовский и шведский — мои главные недруги, а с датским можно и помириться, тот мне не самый недруг». Боус отвечал: «Если дашь английским гостям прежнюю грамоту, то королевна будет с тобою заодно на литовского и шведского, отправь к ней за этим послов, которые вместе и девиц посмотрят». Иоанн велел спросить у посла: «Если государь все морские пристанища уступит англичанам, то он напишет ли в договорной грамоте, что королевне быть с государем на литовского и шведского заодно?» Боус отказался за неимением наказа, причем сказал: «Государь хочет, чтоб королевна была с ним заодно на литовского, чтоб Ливонию взять. Но королевна набожна, она не взяла ни Нидерландов, ни Франции, которые ей отдавались. Ливония историли вотчина государева». Иоанн оскорбился этим сомнением в справедливости его требований и отвечал, что он сестру свою, Елисавету королевну, не в судьи просит между собою и литовским королем. Хочет он того, чтобы она была с ним заодно против тех, которые его вотчину, Ливонскую землю, извоевали. На этом прекратились переговоры с английским послом. Из них мы видим, что Иоанн готов уступить англичанам право исключительной торговли, что, по его собственным словам, было тяжелее дани, лишь бы только приобрести деятельный союз европейского государства против главных своих недругов, отнявших у него Ливонию. Понятно, что он искал союза и с австрийским домом против Батория, но и в этом искании он не имел никакого успеха. Сын и наследник Максимилиана II, Рудольф II, прислал известить царя о смерти отцовской, изъявляя надежду, что Иоанн не убавит к нему и двору австрийскому того верного, доброго, прямого родственного расположения, какое оказывал к Максимилиану. Но тут же обращался с просьбою, чтоб царь не велел бедных ливонцев войною обижать. Царь отправил к Рудольфу посланника Квашнина с объявлением, что хочет быть с ним в таком же братстве и любви, как и с отцом его, и стоять на всех недругов заодно. Рудольф отвечал: «Надеемся, что мы с вами будем в любви, а до приезда наших послов вы бы на убогую Ливонскую землю меча и огня не посылали». Когда война с Баторием приняла невыгодный оборот, царь весной 1580 года отправил к Рудольфу с гонцом грамоту, в которой писал: «Послы твои, брата нашего, дражайшего и любезнейшего, к нам до сих пор неизвестно, почему не бывали. Ты бы к нам отписал, для чего послы твои позамешкались, и послов своих к нам отправил бы не мешкая, и договор бы с нами утвердить велел, чтоб стоять нам на всякого недруга заодно». Гонцу был дан наказ: «Если спросят, как теперь царь с литовским королем, отвечать: как я поехал от своего государя, гонец литовский был у него и отпущен в Литву, а государя нашего гонец королю Стефану поехал. Дел больших я не знаю, я паробок у государя своего молодой. Большие дела между государей, как мне знать можно? А если спросят про Полоцк, каким образом король литовский у государя вашего Полоцк взял, то отвечать: были у государя послы литовские, и перемирие заключили на 3 года, и государь наш на то оплошась, больших прибылых людей в Полоцке не держал. Если крестное целование не крепость, то чему верить? Король к Полоцку пришел нечаянно, через крестное целование, да и взял. Но кто через правду и крестное целование что сделает, когда крепко бывает? В августе того же года, когда Баторий подошел к Лукам, царь послал нового гонца к императору и в грамоте писал: «Послы твои, брата нашего дрожайшего и любезнейшего, к нам до сих пор неизвестно, по какому случаю не бывали, а Стефан Баторий, воевода Седмиградский, теперь на короне польской и на Великом княжестве Литовском укрепился по присылке султана турецкого и, сложась с ним и с другими мусульманскими государями вместе, кровь христианскую разливает и вперед разливать хочет. А стоят все мусульманские государи и посаженник турецкого султана Стефан Баторий на наше государство и на нас за то, что мы с твоим отцом и с тобою пересылались, желали всем христианским государям прибытка, хотели, чтоб кроме вас никто в Польше и Литве государем не был. И ты бы, брат наш, нам против них способствовал и братскую любовь с нами утвердил. А к Стефану королю отписал бы о таком его безмерстве и о разлитии крови христианской и о складке с султаном турецким, чтоб Стефан король таких дел вперед не делал. Писали к нам из Любека бурмистры и ратманы, что ты не велел в наше государство возить на кораблях товары разные, медь, свинец и олово. Не желая ли нас с тобою поссорить, распускают такие слухи. Ибо я никак не думаю, чтоб ты такой приказ дал». Рудольф отвечал с первым гонцом: «До сих пор мы все прилежно помышляли, как бы отправить к вам послов для убогих лифлянцев, но люди, которые были для этого посольства назначены, одни померли, а другие больны. А Ливонская земля принадлежит Священной Римской империи. В нынешнем вашем письме о ней ни слова не сказано». Императорские придворные утешали московского гонца тем, что Баторию скоро нечего будет платить своим наемным войскам. С другим гонцом Рудольф отвечал: «Послы, не отправленные потому, что еще не было совещания с имперскими чинами насчет Ливонии, которая принадлежит империи. Царь покажет свою дружбу к имперским чинам, если не будет вступаться в остальные ливонские города. Возить в московское государство медь, свинец и олово он, Рудольф, не запрещал, а запрещен вывоз из империи оружия и всего относящегося к ратному делу еще при императоре Карле V. И потом это запрещение подтверждено при императоре Максимилиане II. И ваша бы любовь себе то поразумели, меня в этом любительно очистили и на меня не сердились». По окончании войны с Баторием царь вместе с Пасивиным отправил одного посланника, Якова Молвянинова, и к папе, и к императору. В грамоте к последнему изъявлял готовность приступить к союзу христианских государей против мусульманских, для чего император и все союзники должны отправить послов в Москву. И так как дело идет о союзе всех христианских государей, то император должен отменить запрещение вывозить оружие в московское государство. Мы видели, что Иоанн в разговоре с английским послом назвал и датского короля Фридриха своим недругом. В 1578 году последний прислал в Москву Якова Ульфельда решить дело об Эстонии, на часть которой Дания предъявляла свои права. Но царь не хотел признать этих прав, и Ульфельд принужден был заключить 15-летнее перемирие на следующих условиях. Король признал права Иоанна на всю Ливонию и Курляндию, за что царь уступал ему остров Эзель. Король обязался не помогать Польше и Швеции в войне их с московским государством. Обязался не задерживать немецких художников, которые поедут в Москву через его владение. Фридрих не был доволен этим договором, осердился на Ульфельда и начал обнаруживать вражду свою к Москве тем, что требовал пошлин с английских купцов на пути их к Белому морю, объявлял свои притязания на некоторые пограничные с Норвегией места. Мы видели также, как московские силы в войне с Баторием развлекались постоянным опасением крымских нашествий. Тщетно посол московский оказывал учтивости хану, бил ему челом, обещал ежегодные подарки. Хан без Астрахани не хотел давать шерти. и если не было слышно о крымцах во все продолжение войны с Баторием, то этим Москва обязана была войне турок с персами, в которой и хан должен был участвовать. Истомленный этой войною, хан мог вредить Москве, только поджигая волнение между черемисами. 31 год прошел от покорения Казани, говорит летописец, и окаянные бусурманы не захотели жить под государевую рукою, воздвигли рать, пленили много городов. Царь, видя их суровость, послал в Казань бояр и воевод с приказом пленить их. Но поганые, как звери дикие, сопротивлялись рати московской, побивали московских людей то на станах, то на походах, бояре и воеводы не могли их усмирить.